Глава 6. «Ну и где труп?» Полицейский смотрел на меня, как на дамочку, страдающую от психического расстройства. Так со стороны и казалось. Подвыпившей женщине под белочкой привиделся труп. Стоявший рядом бракар, наверное, радовался, что не шайтан. Иначе я чего доброго разнесла туалет, а так всего лишь опозорила, выставила на посмешище. Только вот беда, выпила я немного. И труп был, не привиделся. Дернул плечом. Понятия не имею. Внутри клокотала досада. Знала бы, ни на шаг от гостевого туалета не отошла. А так ни трупа, ни дектина на умывальном столике. Полицейский напрасно старался. Меня укоризненными взглядами не проймешь. Ищите, это ваша работа, не моя. Или хотите, чтобы я за вас расследовал преступление? «Ах, да, я этим и занимаюсь. Без малого, 15 лет, между прочим. Признаться, устала. Пора и полиции чуточку поработать. А то как не зайдешь, сплошные чаи в лакита. Еще обижаются на карательную инспекцию. Мол, почему им больше платят?» Самоуверенность стража порядка как ветром сдула. Он перестал улыбиться, насупился, но смолчал. «Я же торжествовала. Что, не вышло?» Дамочка оказалась не фифочкой, как он ошибочно полагал. Не судите книгу по обложке. А если вдруг надумаете, это ваши проблемы. Однако факт остается фактом. Вступил в разговор бракар. Труп пропал. Тогда и кого-то из гостей мы тоже не досчитаемся. Резонно заметила я. Погибшая не обслуга. Думаю, мы ее быстро вычислим. Бракар тяжело вздохнул и отвернулся. Я испортила ему праздник. Капитально испортила. Вдобавок, Женевьева Ишскардио закатила знатный скандал, когда ей, как и прочим гостям, запретили покидать дом. Хвала небесам, Огнец сумел ее успокоить. Он единственный не обвинял меня во лжи. А бракар? Его можно понять. Хотел поднять свой статус, а угодил в раздел происшествий. Не сомневаюсь, репортеры пронюхают. Они как крысы просачиваются даже сквозь тройную цепь охраны. «Магдалина». Бракар сделал паузу и еще раз тяжело вздохнул. «Вы хотя бы понимаете, с кем имеете дело? Мои гости не лавочники, поэтому следовало проявить им... деликатность, что ли? То есть распустить всех по домам, позволить преступнику улизнуть?» «Да и ваши слова о порцелине. Сами посудите». «Разве не дикость обвинить того же Эдвина Ишцартена в том, что он пронес под фраком оружие? А дамы? Надеюсь, хотя бы их вы не подозреваете? Или собираетесь заглянуть каждый под юбку, проверить, не припрятан ли порцелен под резинкой чулка?» Я угрюмо молчала. Пусть выговаривает, сколько влезет. На попятные не пойду. И возражать тоже не стану. Повторяюсь, я не сумасшедшая. Труп имелся. Карьера карьерой, но случись такое в моем доме, пожертвовал бы дружбы с парой-тройкой шишек ради правосудия. Разбирайтесь сами, я умываю руки. Так ничего от меня не дождавшись, в сердцах выпалил бракар и, крутанувшись на каблуках, стремительно удалился. Наверное, отправился успокаивать гостей. Да, та еще предстояла работенка. Взять у всех этих хасаби подписку о невыезде. Проверить их на прохождение оружейных курсов и прочее, прочее. Одно радовало. Большую часть работы предстояло проделать полиции. Меня радовало. А вот пыхтевшего рядом инспектора совсем нет. Ну, извините, служба на то и служба, что тут тебя по головке не гладят. Зато регулярно посылают к шайтану в подружки. Итак, приступим? Убедившись, что второй зам ушел с концами, вмешиваться не станет. Привалилась к стенке кабинки и достала блокнот. Нужно составить первичный протокол осмотра. Понятия не имею, как классифицируют дело, привлекут ли карательную инспекцию. Но лучше перебдеть. По такому случаю я даже дедоскопом и разжилась. Бракар где-то достал, сучил до мини-истерики. Сойдемся на том, что труп был. Чуть прищурившись, покосилась на полицейского. Нет, вы можете и дальше это отрицать. Но тогда мы застрянем здесь до утра. А вы вообще кто? Запоздало поинтересовался страж порядка. «Имя, фамилия, должность?» «Вдруг я для красного словца карательную помянула, а на самом деле чья-то жена или любовница?» «Магдалена Иштмазера, начальник отдела по работе с магией столичной карательной инспекции». «Бедняга окончательно скис, смирился с тем, что отделаться от меня не получится. Между нами теперь пропасть. Не он, а я стою на ступень выше». «Наконец-то! Прежде в Невиле мне до хрипоты приходилось ругаться с полицейскими. Теперь стану цапаться с судьями. Расту!» Следующие полчаса я строчил в блокноте и ползал вокруг раковины. Ну и гонял несчастного полицейского, заставил тщательно смотреть туалет. Он ворчал, но терпеливо проверил, открывались ли окна под потолком, не осталось ли где волос, кусочков ткани, иных улик. Увы, преступник не наследил, от оружия тоже не избавился. Их обыскать бы гостей, тогда бы мы сразу... Ага, отправилась сразу бы ты на вокзал с обратным билетом в свою глухомань. Бракар прав, хочу я этого или нет, действовать придется деликатно. Зато с другим повезло. Детоскоп подарил неопровержимые доказательства преступления. Не магию. Волнистые полосы в воздухе, повторяющие траекторию полета импульса. Убийца стоял вот здесь, возле кабинки. Выходит, он прятался там. Дождался, пока жертва зайдет вымыть руки. Аккуратно выбрался и выстрелил. Все это я досконально по форме записала в обычном блокноте. Увы, специальных форм под рукой не оказалось. Руки чесались заняться этим делом самой. В конце концов, именно я нашла труп. Не желаю ни с кем делиться. Да и его внезапное исчезновение бросало вызов профессиональной гордости. Убийца издевался, возомнил себя слишком крутым. Я обожала ставить таких на место. Вот. Вырвав из блокнота плотно исписанный лист, с гордостью вручила его полицейскому. Тот повертел записи в руках и нехотя извинился. «Вы уж простите, госпожа. Женщины разные попадаются, у некоторых фантазия богатая. Ходят, заявления разные пишут. То труп у них, то шпион за стенкой». Рассеянно кивнула и уставилась в зеркало. Жаль, нельзя, как в книгах, немного помогичить и отобразить преступника. Хм, интересно, а Огнец сможет? Понимаю, подкатывать к главе карательной с такими вопросами немыслимо. Но ведь наглость, мое второе имя. Вдруг до приезда инспектора с командой экспертов успеем что-нибудь накопать? Они уже в пути, дежурный полицейский вызвал. Минут через 10 будут. Увы. Внимательно выслушав, развел руками Огнец. Он благополучно отправил супругу домой. Кто ее подозревать станет? А сам остался, занимался опросом гостей. Так далеко мои возможности не простираются. Да и сомневаюсь, будто кому-то под силу провернуть такое. Вам бы к ученым, вдруг через пару десятилетий изобретут такой прибор. Правда, тогда нас с вами уволят. Зачем держать огромный штат аналитиков, если достаточно одного полицейского с детектором? Чуть помолчав, глава карательной сумрачно покосился на меня и добавил. Министерство в курсе, не стану лгать, не в восторге. Так что готовьтесь, Магдалена, постарайтесь собрать побольше фактов. Не удивлюсь, если вызовут на ковер. Огнет накаркал. Не успела я с утра прийти на работу, как этажный секретарь сообщила, меня требуют на расправу. Судя по тому, что Альберта караулила у меня у кабины подъемника, нервно кусала губы и вздрагивала от малейшего шороха, гроза уже прокатилась по карательной инспекции. А ведь на часах всего 9:55. Какой садист успел довести всех до белого коленя? Хорошо, буду. Спокойно кивнула я. В переговорную прямо сейчас? Нет, тяжело вздохнула Альберта. Хасаби Огнет уже в министерстве. Сказал, чтобы вы тоже брали бумаги и импульсом в служебный парамобиль. «Судя по всему», — понизила голос она и сочувственно глянула на меня. «Хасаби Латеску очень зол. Та певичка успела нажаловаться». «Вот ведь коза! Не могла свои жалобы строчить кому-то другому. Представляю, в каком настроении Латеску. Она наверняка его разбудила. Бывший начальник поздно ложился и в прежние времена редко приезжал на работу вовремя. Разумеется, всю злость он выместит на мне, как самый низко по рангу из провинившихся. И это в том случае, если Влатеску простил мой побег. Если же нет, даже думать не хочется. Никогда не считала себя трусихой, но очень хотелось соврать, прикинуться больной, мертвой, кем угодно, лишь бы никуда не ехать. Но я не питала иллюзий. Альберта всего лишь первый уровень воздействия. Минут через 10 наверняка позвонит Огнет. Если я и тогда притворюсь глухой, подключится тяжелая артиллерия и морально меня уничтожит. Нет уж, лучше я сама. Заодно, пока еду, соберусь с мыслями, выработаю стратегию поведения. Перед визитом на эшафот выпила крепкого кофе и раздала поручения подчиненным. Старалась сделать все максимально спокойно. Даже бумаги на столе скрупулезно по линейке подровняла, надеясь, что, сосредоточившись на мелочах, забуду о грядущей головомойке. Не помогло. Меня подташнивало. Кофе рвался наружу. Но я упрямо заперла кабинет и зашагала к подъемнику. Самое гадкое, что и докладывать особо не о чем. Одни общие слова. От полиции пока ничего не поступало. Магии ноль. Зацепиться не за что. Да и дело не совсем наше, пограничное. Уж точно не моего отдела. Тут меня прошел холодный пот. К шайтану труп, Лена! Ты совсем забыла про гадалку. Тебя за этим вызвали, а не про туалетные пропажи рассказывать. Если захотеть, можно служебные несоответствия приплести. Мол, вы специалист высокого класса, а столько дней с места не сдвинетесь. И подчиненные ваши с простейшими задачами не справляются. А если Латеску знает о пропавших страницах? Можно я сразу из окна выброшусь? Так безболезненнее. Словом, в гаражное управление спустилась в самом мрачном расположении духа. Буркнула водителю нужный адрес и принялась думать. Если стану молчать и твердить «не знаю», точно закопаю свою карьеру. Придется бойко врать. Уверенно произнесенная ложь – почти правда. Надеюсь, Огнет не присоединится к расправе. Вроде мы с ним не ссорились. Да и на ковер он меня не вызывал, не торопил. Словом, к тому моменту, как паромобиль затормозил перед внушительным, выполненным с поистине имперским размахом зданием Министерства магии, я сумела укротить свои страхи и без прежней дрожи толкнула массивную двойную дверь в вестибюль. Как и все государственные учреждения подобного типа, Министерство магии подавляло размерами. Человек с порога понимал, что он вошь. Правда, дизайнер с архитектором несколько перестарались, увлеклись помпезностью, отчего со стилем вышли не лады. Взять хотя бы те плафоны светильников в виде факелов. Ну и куда без герба Амбрастена? Его повторили аж в двух видах. В форме барельефа над главной лестницей и мозаики на стене. Под ногами гранитные плиты, над головой аллегория хрен знает чего. Главное не признаться, что я не понимаю, кто те люди с венками и мечами, а то университетский диплом поставит под сомнение. Хотя, догадываюсь, половина министерских такие же невежды, если вообще замечали, что у них над головой. Однако не вечно же торчать в вестибюле, любуясь его отделкой. Вот и Огнет вызывает, торопит. Заверив, что уже на месте, приклеила к лицу вежливую улыбку и зашагала получать пропуск. Магдалина Иштмазера. Сунула в окошко свое служебное удостоверение. Служащий лишь мельком глянул на него и буркнул. «Вас ожидают. Пятый этаж, приемная Хасаби Латеску». «Выше только звезды. Тьфу! Габриэль Шанси». Может, он тоже будет присутствовать при допросе? Ну, пожалуйста. Понимаю, я для министра магии мелкая сошка, но случаются же исключения, приятные совпадения. Пожалуйста, пусть сегодня произойдет одно из них. Шанси остался в моей памяти приветливым, улыбчивым мужчиной. Он не позволит размазать меня по стенке. Пиликнув, сканирующее устройство пропустило внутрь министерства. Мне предстояло пешком подняться на один пролет и уже из холла второго этажа вызвать подъемник. Воспользовавшись тем, что оказалась в кабине одна, придирчиво осмотрела себя в зеркале. Полезла за расческой и косметичкой. Вот так. Пусть Эмили Латеску увидит не бледное пугало, а роковую красотку. Уважают силу. Щелкнула зеркальцем и чуть пощипала себя за щеки. Великолепная, опасная. Готовая к встрече с тигром. Макияж и уверенность в себе – страшное оружие. «Вы в своем уме?» Не успели отвориться двери подъемника, как на меня набросился Огнен. Судя по всему, ему уже досталось. И не по первое число, а сразу за весь год. «Где вас носят?» «Движение плотное». «Идите уже!» Отмахнулся глава карательный. Все он прекрасно понимал, но милостиво промолчал. «Ба! Вот это великолепие!» При виде приемной помощника министра я потерял дар речи. Я точно в Министерстве магии, а не в музее. Картины, оранжерейные цветы и панорамные изопроекторы с возможностью одновременной связи с несколькими абонентами. Диваны мягкие, кожаные, к услугам ожидающих приема чай, кофе, вазочка с конфетами, различные газеты и журналы. Даже скромная книжная полка имелась. Вдобавок помещение такое огромное, что тут можно заблудиться. «Ага, сейчас, позволит тебе заблутать даже в трех соснах». Секретарь Латеску уже спешила навстречу. «Увы и ах, Селина, тебя затмили, причем природной красотой. Я женщина, и ту залюбовалась». «Прошу вас», — пропело небесное создание и повела меня в преисподню. Прошлое накрыло с головой, стоило лишь увидеть его, ощутить разлитый по кабинету сладкий запах парфюма. Ноги сделались ватными. Я словно приросла к полу, не в силах ни смотреть, ни отвести взгляд от мужчины возле аквариума. Латеску кормил рыбок и, казалось, не заметил моего появления. Он совсем не изменился. Разве только начал носить еще более роскошные костюмы. «Ну что же вы, проходите, госпожа Иштмазера». Не оборачиваясь, мурлыкнул Латеску. Он не забыл и собирался меня убить. Достаточно было этого тона, чтобы все понять. Но Латеску словами не ограничился, активировал чары на двери, чтобы никто не смог помешать расправе. Ну и чтобы жертва не сбежала. Теперь кричи, не кричи, никто не услышит. «Доброе утро, Хасаби». Дохлой вороной прокаркала я. Нужно сделать шаг, возможно, пожать ему руку. Только я не могла. Меня трясло, бросало из жара в холод. Шайтан, как же я была рада вновь его видеть. И в то же время я предпочла бы никогда больше не встречать Эмилию Латеску. Хасаби наконец закрыл крышку аквариума и соизволил обернуться. На губах играла едва заметная усмешка. «Понравились цветы? Не огорчите меня, Магдалина. Скажите, что вы догадались». «Да», — чуть слышно выдохнула я. «Очень». Взгляд отыскал его руку. «Странно, кольца нет. Знаю, многие мужчины не носят символ брачных уз, но должность Латеску обязывала. Неужели пьяный Кэрол не врал, и семейная жизнь бывшего начальника не заладилась?» «А мне вот не очень понравился ваш поступок». «Ну вот, началось». «Трусливый и гадкий. Или вы способны только угрожать незнакомым людям по диктина? Напрасно Марка дергали». «Да я уже поняла. Молчал в поезде Латеску. На нервы действовал. Предупреждал, чтобы не расслаблялась». Низко опустив голову, пробормотала. «Я сожалею». Щеки пылали от проступивших пятен стыда. «Сожалею?» В голосе Латеску колокотала ледяная ярость. «Вы выставили меня дураком, оскорбили, заставили пережить чуть ли не самые гадкие полчаса в моей жизни. И просто сожалеете?» Он подошел вплотную. Я вжала голову в плечи, готовая ко всему. Может, если Латеску меня ударит, станет легче? Только вот синяки и кровопотеки Хасаби приберегал для мужчин. Некоторые вещи не забывают и не прощают, Магдалина. Вздрогнула, когда его палец коснулся моего подбородка, понуждая поднять голову. Лучше бы вы и дальше твердили про «не могу» и «не хочу», чем так. Отступив, Латеску засунул руки в карман брюк и вытащил бумажник. «Держите». Он протянул мне презерватив. «Для более удачливого кавалера, которого вы решите одурачить». Тогда, на прощальной вечеринке, я действительно поступила дурно. В памяти всплыли жаркие поцелуи, то, как мы уединились на кухне, как я расстегнула на латеску рубашку, обвила ногами. Почти трезвая, на алкоголь не спишешь. И мы дошли бы до конца, но я отправила латеску за клубникой. Внезапно захотелось, а потом... За время его короткого отсутствия туман схлынул, и я сбежала. «Собственно...» Убедившись, что брать презерватив я не намерена, Латеску убрал его обратно в бумажник. «У вас два варианта. Либо вы сейчас извинитесь, очень хорошо извинитесь, чтобы я простил, либо на работе вы не задержитесь. Все на законных основаниях. Я лишь мельком гляну, но уже вижу кучу недочетов в работе отдела, море ошибок в отчетности и хреновую результативность. Так что, Магдалина...» Хищно улыбнулся он и прошел к столу из красного дерева. «Думайте, у вас ровно 10 минут».